Часть 20. Долго шел маленький принц через пески, скалы и снега. И, наконец, набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям. «Добрый день», — сказал он. Перед ним был сад, полный роз. «Добрый день», — отозвались розы. И маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок. «Кто вы?» — спросил он пораженный. «Мы — розы», — отвечали розы. «Вот как!» — промолвил маленький принц и почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним 5000 точно таких же цветов в одном только саду. Как бы она рассердилась, если бы увидела их, подумал маленький принц, она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной. Ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы унизить и меня тоже. А потом он подумал: я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет. А это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было, что простая роза, да 3 вулкана ростом мне по колено. И то один из них потух, и, может быть, навсегда. Какой же я после этого принц? Он лег на траву и заплакал.